Я не вернусь, и в потемках теплой и тихой волною ночью баюкает землю под одинокой луною. Ветер в покинутом доме, где не оставлю и тени, будет искать мою душу и окликать запустенье. И старая пианино в ночи зазвучит порою, но я уже темный окон задумчиво не открою. Будет ли кто меня помнить, я никогда не узнаю. Бог весть, найдется ли кто-то, кто загрустит, вспоминая. Но будут цветы и звезды, и радости и страдания. И где-то в тени деревьев нечаянные свидания. И старая пианино в ночи зазвучит порою, но я уже темный окон задумчиво не открою. Я не вернусь, и в потемках теплой и тихой волною ночью баюкает